В числе старших символов фигурировали также мировая гора, точнее три горы или гора с тремя пиками. Ниже располагалась пара драконов, а под драконами пара фениксов. Далее мы встречаем фигуры так называемых пестрых тварей, изображенных на ритуальных кубках, языки огня, стебли водорослей, эмблема водной стихии, и крупинки зерна. Внизу помещались обращенные в разные стороны топоры и особый узор фу из двух ломаных линий, напоминавший топор, эмблему карательных полномочий государства. В даосской традиции тем же 12 священным инсигниям власти придавался особый эзотерический смысл. Пара драконов символизировала круговорот творящей силы мироздания. Фениксы или огненные птицы – духовную силу. Гора – незыблемый покой вечности. Пестрые твари в ритуальных сосудах толковались как жертвоприношение обезьяны – символа мысли, и тигра – символ чувства. Жертвенный топор считался символом смерти непросветленного человека. Изображение водяной травы символизировало чистоту растительной жизни, а рисовых зерен – рождение и вскармливание жизни. Страница 498. В повседневной жизни китайцев гораздо большее значение имели общепонятные символы жизненного благополучия и счастья. Чаще всего в росписях по фарфору и вышивках можно увидеть 100 древностей, каковые представляют собой стилизованные изображения четырех сокровищ кабинета ученого и других предметов, символизирующих образ жизни возвышенного мужа. Существовало понятие 8 сокровищ, каковыми считались музыкальный камень, символ гармонии и удачи, пара книг, символ мудрости, пара кубков из носорожьих рогов, символ счастья, лист артемизии, символ здоровья, жемчужина, символ женской красоты и оберег от огня, монета, символ богатства, картина или зеркало, символы супружеского счастья, колокол, символ триумфа. Популярным мотивом позднего китайского орнамента стали атрибуты 8 бессмертных даосизма, как-то веер, тыква-горлянка, бамбуковая дудка, меч, корзинка с цветами, кастаньеты, железный посох, цветок лотоса. Буддизм подарил китайскому искусству 8 символов счастья, каковые включают в себя зонтик, символ праведной власти, полотнище, символизирующее преданность служилых людей, запечатанную погребальную урну, символ торжества истины, морскую раковину, символ проповеди Будды, цветок лотоса, символ совершенства Будды, колесо, символ истинной жизни, пару рыб, символ супружеского счастья, бесконечный узел, символ вечной жизни. Другой набор буддийских символов, именуемый 7 сокровищами, включает в себя золотое колесо, прекрасную деву, лошадь, слона, божественного стража закона, чиновника и чудотворную жемчужину. Но едва ли не самым популярным символом китайского буддизма является свастика, которая, впрочем, была известна в Китае еще в эпоху неолита. Конец раздела. На страницах с 499 по 514 зрелищные виды искусства. Цирковые представления. Цирковые представления всегда пользовались в Китае огромной популярностью. Правители древних царств посылали в дар друг другу циркачей и танцовщиц, иногда с тайной целью отвлечь соперника от государственных дел. Первый цирковой артист, чье имя сохранила история, Сюн Иляо из царства Чу, принес победу своему войску, когда перед началом большого сражения стал ловко жонглировать 9 шарами на виду неприятельских воинов и настолько приковал к себе их внимание, что чуское войско одержало победу почти без боя. Судя по изображениям на стенах гробниц ханьской эпохи и свидетельствам литературных источников, в те времена существовали самые разные цирковые аттракционы, так что последние получили общее наименование «ста игрищ» – «байси». Нередко они исполнялись для большего комизма карликами или уродцами. Цирковое искусство в древности было представлено в основном выступлениями акробатов и эквилибристов, канатоходцев и жонглеров мечами или шарами. Порой акробатика сочеталась с хореографией, как было, например, в известном акробатическом танце древности «пляска с 7 подносами». Популярны были танцы разных животных и выступления наездников. Последние, кстати, дали современное название цирку в Китае Маси, что значит «игрище с лошадьми». При ханьском дворе разыгрывались и целые цирковые программы на мифологические сюжеты, например, превращение рыбы в дракона. В таких программах акробатика сочеталась с танцами, музыкой и зрелищными эффектами, например, использованием движущихся макетов фантастических существ.